Впереди виднелось множество флагов. «Эти черные флаги как раз и являются волшебным знаком противника», — сказал Уюн. «Боюсь, что Гаолянь снова использует свой способ, и тогда я не знаю, как мы справимся с ним». «Успокойтесь, господин военный советник», — сказал Сун Цзян. «Я уже знаю, как разбить его волшебство. Нужно только, чтобы все командиры и бойцы смело шли вперед». А Гаолянь в это время также отдавал распоряжение своим командирам. «Драться один на один не надо», — говорил он. «Ждите сигнала, удара в барабан или в гонг, и тогда все вместе бросайтесь вперед. Постарайтесь взять Сун Цзяна живым, и я щедро награжу вас». Войска обеих сторон издали боевой клич. Гаолянь, сидя на коне, подвесил к седлу медный гонг с изображениями дракона и феникса, имеющий волшебное свойство превращать бойцов в диких зверей, и, держа в руке чудодейственный меч, выехал вперед. Увидев Гаолиня, Сун Цзян, тыча в него пальцем, стал браниться. «Вчера вечером я не успел прибыть сюда, и поэтому мои друзья допустили ошибку и потерпели поражение. Но сегодня я во что бы то ни стало уничтожу вас всех до одного. Ах ты, мятежник, разбойник!» — закричал в ответ Гаолянь. «Ну-ка слезай с коня и сдавайся. Не желаю я пачкаться твою вонючую кровь». С этими словами он взмахнул мечом, что-то пробормотал про себя и затем снова крикнул. «Быстрее!» Как и в первый раз, взметнулось черное облако и подул какой-то странный ветер. А Сун Цзян, не дожидаясь, пока этот ветер настигнет их, тоже стал что-то бормотать, сделал левой рукой таинственный знак, а правый поднял меч и, указывая вперед, крикнул: «Поспеши!» И ветер сейчас же стал дуть в сторону волшебного отряда Гаолиня. В этот момент Сун Цзян дал команду ринуться на врага. Но когда Гаолянь увидел, что ветер дует в их сторону, он поспешно схватил медный гонг, ударил в него мечом, а затем кинул в сторону своих бойцов горсть желтого песка. В один миг весь его отряд превратился в диких зверей и ядовитых гадов, которые ринулись на противника. Люди и кони в отряде Сун Цзяна даже оцепенели от страха. Сун Цзян тоже испугался и, бросив свой меч, повернул коня и поскакал прочь. За ним бросились, спасая свою жизнь, остальные главари и бойцы отряда. Все бежали без оглядки, пробивая себе дорогу, не разбирая куда и налетая друг на друга. А Гаолянь в это время взмахнул мечом и, во главе своего волшебного отряда, за которым следовали остальные части, ринулся на противника. Отряд Сун Цзяна понес огромные потери, а Гаолянь, отогнав противника более чем на 20 ли, ударил в медный гонг и, собрав войска, увел их обратно в город. Добравшись до какого-то холма, Сун Цзян остановил отряд и разбил лагерь. Потери они понесли бойцами, но из главарей, к счастью, никто не пострадал. Когда отряд расположился на отдых, Сун Цзян держал совет с Уюном. «В наступлении на город Гатанчжоу, — сказал он, — мы дважды потерпели поражение, но и сейчас у нас нет способа победить их волшебный отряд. Как же быть, раз этот мерзавец владеет волшебным средством, — сказал Уюн, — то он обязательно придет сюда сегодня ночью разгромить наш лагерь. Надо что-то предпринять, чтобы отразить его нападение. А так как здесь может разместиться лишь очень небольшое количество бойцов, то нам лучше перейти на то место, где у нас раньше был лагерь».